Он дрался в середу на дуэли с Дантезом, и он прострелил его насквозь. Пушкин бессмертный жил 2 дни, а вчерась в пятницу отлетел от нас. Я имела горькую сладость проститься с ним в четверг. Он сам этого пожелал. Ты можешь вообразить мои чувства в эту минуту, особливо, когда узнаешь, что Арнт с первой минуты сказал, что никакой надежды нет. Он протянул мне руку, я ее пожала, и он мне также. А потом махнул, чтобы я вышла. Я, уходя, осенила его издали крестом. Он опять мне протянул руку и сказал тихо: «Перекрестите еще». Тогда я опять, пожавший еще раз его руку, я уже перекрестила, прикладывая пальцы на лоб, и приложила руку к щеке. Он ее тихонько поцеловал и опять махнул. Он был бледен, как полотно, но очень хорош. Спокойствие выражалось на его прекрасном лице. Других подробностей не хочу писать, отчего и почему это великое несчастье случилось. Они мне противны. Сонюшка тебе их опишет. А мне жаль тебя. Я знаю и чувствую, сколько тебя эта весть огорчит. Потеря для России, но еще особенно наша. Он был жаркий почитатель твоего отца и наш неизменный друг 20 лет. О том, что Пушкин пожелал перед смертью проститься с Екатериной Андреевной Карамзиной, было известно и прежде. Но в ее собственном рассказе, исполненном высокой простоты и строгости, Пушкин предстает в таком бесконечном величии, что по силе и благородству чувств, которые оно порождает, это скромное сообщение следует отнести к самым замечательным документам пушкинской биографии. Какая живая минута это письмо! И как хороша здесь каждая фраза, стиль Карамзина. «Я имела горькую сладость проститься». Софья Николаевна продолжает на той же странице. «А я так легко говорила тебе в последнюю среду об этой печальной драме в тот день и даже в тот час, когда совершалась такая ужасная развязка. Бедный, бедный Пушкин! Как он должен был страдать все 3 месяца после получения этого гнусного анонимного письма, которое послужило причиной, по крайней мере, явной причиной, несчастья столь страшного. Я не могу тебе сказать, что именно вызвало эту дуэль, которую женитьба Дантеса, казалось, сделала невозможной. И никто ничего не знает. Думают, что раздражение Пушкина дошло уже до предела еще в прошлую субботу, когда на балу у Воронцовых он видел, как жена его разговаривает, смеется и вальсирует с Дантесом. А эта неосторожная не побоялась снова встретиться с ним в воскресенье у Мещерских и в понедельник у Вяземских. Уезжая оттуда, Пушкин сказал моей тетке: «Он не знает, что его ждет дома. Он подразумевал свое письмо к отцу Гекерену, оскорбительное сверх всякой меры, в котором он называл его старой сводней. Тот действительно играл эту роль, а его сына презренным трусом».